Алло. Алло. Алло. Алло. Значит так, ваша фамилия, имя, отчество. Это что это за хрен с горы? Значит Боже, так. Ты быдло, бля. Я тебе сейчас дам быдло. И дальше что? Чего? Кто это звонит? Закрой свой ебало вонючее, блядь. Ты это за ебало закрой. Слышь, фрейрок. И дальше что? Слышь, фрейрок, блядь. Тебе пиздец, ты понял? Одна я сейчас узнаю, кто звонит, мне пизда просто. Я тебя так кончу, урода. Алло. Алло. Алло. Да. Слушай, ты пидор, блядь. Ты что, охуел? Кому вы звоните? Ты вообще, ты охуевший, блядь, а? Кому вы звоните, говорю? Что ты там бурчишь, блядь? Слышишь, пидрила, блядь. Вижу, вот так гибло, блядь. Ты хуйсос, блядь. Кому ты звонишь, я тебя спрашиваю? Ты что, охуел, блядь? А ты кто такой-то? Пошел ты нахуй, хуила, блядь. Слышь, ты животное ебаное. Ты кто такой, скажи? Блядь, куда ты звонишь, блядь, шибер ебаный? Подожди, иди, иди, да, откуда, что надо, ты не пойму. Я узнаю. Слышь, ты хуйсовская ебаная дыра, блядь. Ты куда звонишь-то, скажи мне? Говно, животное ебаное, давай сейчас встретимся. Где ты находишься, пиздила, блядь? Вонючая. Ну где ты находишься-то, хуйсос, вонючая, не вонючая, ты гнида. Куда ты звонишь? Ты можешь телефоном ошибся, петух ебаный. Скажи мне, ты, сучка, я сейчас приеду к тебе. Где ты находишься, пидорас? Слышь, ай, блядь. Дубасный, обхуясный. Где ты находишься, ты пидорас? Скажи мне, мразь, блядь. А ты зашли ты меня сосал? Ай? А ты зашли ты меня сосал? Чё? А ты зашли ты меня сосал? Я не слышу тебя. Вафля ты ходячая, я, блядь. Я понял, хорошо, где ты находишься? Уважаемый, кому ты звонишь? Что тебе нужно? Питер, блядь, тухлая вена, ты понял? Я тебя понял, где ты находишься-то? Ты, бля, может, ошибаешься, здесь квартиру снимают, люди нормальные. Я тебе сейчас позже, да. Сейчас. Где ты находишься? И кто ты? Это первое. Второе. Я тебе говорю, я тебя не боюсь. Я хочу встретиться с тобой, блядь, надо чистить. И чтоб ты был спокоен. Ты хочешь? Пошел ты нахуй. Ну, послушай меня, гондон. Я, короче, пробью, ну, как вот телефон звонишь, да? Просто ты, может быть, не туда попал, сейчас ты можешь просто извиниться. А вообще, я возьму отпечатку звонков, узнаю, куда ты звонишь и кому. Приеду тебе, пидрила, блядь, просто разобью всю еблище. Это первое, гнида ебаная. А второе, слышишь, я тебе правду говорю, я тебя просто найду, сука, изувечу, блядь, петух. Здесь живет, блядь, нормальная, порядочная семья, здесь маленькие дети, тварь ебаная. Здесь живут, блядь, взрослые родители, блядь, хуесосы, ебучие, блядь, подонок, блядь. Ты кому звонишь-то, гнида, блядь? Ты перепутал, наверное, просто телефон, мразь. Да ебаная, блядь. Афина, блядь. Синяя дыня, блядь. Куда ты звонишь-то? Алкаш. Да не за пизды твою маму, блядь. Чего, мама? Чего мама-то? Маму, сука, мою вообще не трогай. Ты не говори ничего про мою маму, сучка. Я да тебе просто разорву пасть. Маму, блядь. Да мне за пизды твою маму, блядь. Ты, сучка, я тебе пасть просто порву на две части, гнида. Ты ошибся, наверное, телефоном, я тебе говорю, петух, извини, сейчас быстро попроси у меня прощения, у моих родителей, и будешь жить тогда. А? Хуесос ты, блядь. Ну ладно, пидрила ебаная, я тебе говорю, я пробью, возьму распечатку звонков и пизда тебе. Ты понял, я тебе просто насу в рот. Я тебе насу просто в рот. Ты понял? В рот тебе насу. Слушай, пидор, блядь. Тебя ставят за раз в рот? Это будет первый раз, значит. Ты встанешь на коленочки, откроешь свою пасть, и тебе струя туда залетит, блядь. О! Ты пидор, блядь. Да, да, я пидор. Положи. Питер. Я понял, что я пидор. Положи. Ты на шляге будешь танцевать, блядь, у пидора. Я тебя спрашиваю, мразь, я не знаю, что это за животное, я не знаю. Сейчас, да я сейчас надо узнать, вообще. Не лезь, положи эту пумку, блядь, пуска. Алло. Слышь, пидор ты, блядь, в уши долбишься, блядь. И в глаз ты выебок. Я понял, слышь, ты где находишься ты? Алло. Алло. дело. Алло. Дальше что? Ну что это, ты слышишь, твоя ебаная, у меня скандал у тебя в семье. Да не лезьте вы ко мне, не трогайте вы телефон. Уйдите от меня. Слышите, пидорас, вафлюр ебаный, у меня просто скандал из-за тебя. У меня, блядь, мать в шоке, сука. Она, блядь, и так депрессивное, нервическое состояние, взрослые люди. У меня маленькие дети, ты, тварюга, блядь, звонишь. Кому ты звонишь вообще? Пидорас, кто тебе нужен, животное? Иди его нахуй, блядь, все. Кто тебе нужен, петух ебучий, блядь? Ты пидор, ебаный, я завтра возьму распечатку, блядь. Ты не хватай трубку, козел. Кто тебе нужен, пидораска, блядь? Слышь ты, животное, ебаное. У меня с женой у тебя скандал, у меня с матерью скандал. Я тебе смотри, я тебе просто разорву всю пасть. Ты понял, блядь, гнида? Я тебя изувечу, сука. Я тебе просто засу всю ебало, блядь, тварюга. Я тебе отвечаю, ты тварь ебаная, нахуй, ты синее алкоголическое животное. Ты куда-то звонишь, непонятно куда. И кто тебе нужен? Скажи мне имя человека, сука. Просто ошибся телефоном, пидорас, нахуй. И ты просто, сука, выебал там башку, блядь. Я тебе честно говорю, тебе пизда, нахуй, тварь. Я возьму распечатку звонков, узнаю твой, блядь, адрес, и я приеду, тебе просто засу все ебло. Ты понял, огонь ебаный? Ты меня понял, ты пидор, ёпти, если теперь я так в нервнике нахожу. Горем обиженный, хуем подпёртый, блядь. Ты ж, где там, кто там рядом с тобой? Это что за люди тебе дают советы? Что за женщина? А? Где ты находишься, Питер? Алло? А хули ты пиздишь-то? Ты кто такая? А хули ты пиздишь-то, мудак? Вы кому звоните? Тебе, наверное, папа не хуем делал, и мама не пизду родила. Чего? Ёбнула твою недоделанный хуй, блядь. Ты точно? Конченый придурок, блядь. Блядь, вам просто пиздец, честно. Вы, блядь, мрази ебаные, я вас, сука, найду, блядь. Вам просто пиздец, я вас палкой, сука, забью. Вы ебнули, что это совсем... Ну, да, вы... ну, что ты этим хочешь сказать? Напугал и жат голой жопы. Какой ты долбоеб. Слушай, ты кто так алкоголичка ебаная? Тебе-то, блядь, уже давно ситили сползет изо рта, блядь. Смотри, не подавись своими слюнями, говноеб. Тебя Нила зовут, мразь? А? Че ты все пиздишь-то? Ну все, я вас найду с рынки, ебаные хрита. Все, давай. Ну что ты дальше? Ну что ты... Алло. Слушай, алло. Ты, блядь, ты что, охуел, блядь? Ну че он? Куда пропал? Говно ты, блядь, ты понимаешь, что ты чмо, деревня, блядь, варющая. Я понял тебя. Ну где ты находишься? Что ты там бурчишь, блядь? Слышишь, пидрила, блядь, вижу вот так гила, блядь. Я тебя понял, где ты находишься? Слушай, ты ебанутый, блядь. Ну где ты находишься? Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Мой адрес? Так давай еще встретимся, не трогай ветеранов. Сейчас подъедем с ребятами. Хорошо, подъезжай. Я тебе резинкой, бляха, выживательно на уши натяну. Хорошо. Все, я понял. Давай, я тебя поставлю головой к стенке, и тебя так отпидорасят. Я понял. Ты будешь теперь, чем сейчас. Че? Ой, ты, блядь, от верблюда шнягу ты соси, блядь, придурок. И ну, надо... Я понял, где мы будем сейчас? Через сколько? Ты определяешься, что ты выбираешь, мусорской вариант или бандитский? Насрать, мусорской или бандитский, можешь мусорами, можешь бандитами. Где ты находишься вообще? Слушай, ты пидор, блядь. Я вонючий, грязный. Хорошо, да. Я пидор, вонючий, да. Ну, слушай, я тебе кобеля так поставлю на место. Хорошо. И вспомнил, как хочешь, и лёшь горизонтально, что тебе мало не покажется. Иди, пожалуйста. Ты что, мои родители два? Я знаю, что там сильный какой-то ёбан, по-моему, да? Я тебя все равно учусь, слышишь, хач ёбаный. Слышишь, ты что, и дальше что? Ты, блядь, ублюдок черножопый. Пидорас, нахуй. Вас, нахуй, черных пидоров надо просто убивать всех. Вы, блядь, мрази ебаные, приехали к нам в страну, блядь. Хуесосы, еще здесь живете, блядь. Петухи ебучие. Вы еще хуй евреи, нахуй, черножопые пидоры. Вы здесь живете еще, сука, в нашей стране, блядь, мрази. Заебанные, блядь. Еще, сука, что-то пиздите, я тебе говорю, слышите, мусорской, там, мусорской, ты сам к хуесосу едешь, нахуй, там еще ебаться там в очко. Слышь, тварь ебаная. Вас, блядь, я все пиздец, вас, черных пидоров, я просто там ее палкой в жопу отвечаю. Ну, меня, сука, тварюга знает, нахуй, вся обувь, блядь, животное ебаное, слышишь? Я над вами просто издевался и глумился. Какие, нахуй, мусорские варианты, петух ебаный. Ты сам уедешь, сука, какие бандиты, блядь, хуятина. Мне, я нахую видел всех твоих бандитов, педрила ебаная. Тварь ебаная, я тебя, сука, черножопое животное вычислю, сука. Я тебя, сука, просто нахуй, я тебя познакомлю с Адольфом Гитлером, хуесос. Ты понял, блядь, близина ебаная? Я вас, черных пидоров, ненавижу, блядь. Тварь, теперь, блядь, я тебе сказал, я обрежу твой телефон, жопа тебе. Слышь, я ебал твою маму, сука, тварюга. Вычисляй, гнида, я тебя хочу просто увидеть уже, пидораса. Ну, я просто хочу увидеть. Слышишь, мы можем с тобой увидеть, слышишь? Ты черножопая тварь, мы можем с тобой... Подожди секунду. Мама, где оттуда, блядь, давай кому-то надо? Алло, слышите, блядь, педрила? Я же за тебя маму твою, блядь, слышно, пожилую женщину, блядь, поднимаю голову. Давай с тобой увидимся, хуйсовка, где? Давай, блядь, иди, выходи, я сейчас покажу тебе, русский или не русский, ты, ёбаный. Хорошо, давай, где мы увидимся? А ты где вообще-то живешь? Я тебе сказал, давай на ветеранах, ты тоже ветеранах увидимся. Встречайся, хоть ты боитесь, блядь. Возьми нож, оружие, ебаный в рот. Да нахуй мне нож, я тебе сейчас так вот оружие. Ты меня слышишь, сука, блядь, хоть ты замочишь. Я тебе ногу выпихаю, ты же мне нормально. Ты конченый пидор, блядь, сука. Гнида, ну где ты, блядь, ты с боком увидишься у ветеранах, скажи. Мужик, иди встречайся, бичо. Пидор, блядь. Ну так, блядь, где мы увидимся-то, ты же пидорас черный. Я твою маму ебал. Я твой... Да ты меня маму мою ты не ебал, гнида. Я твою маму ебал. Слышь, если ты ебал бы мою маму ебал, только мой отец. Слышь, твою шлюху, мать, ебут все. Тварь ебаная. Слышь, мою маму...